Нина Кузнецова. «Песочные часы. Короткие романы». Москва. ИПО «У Никитских ворот». 2016 год. Содержание. Душа Альгамбры. Мадридский странник. Веер желаний. Дуэнде. Песочные часы. Настройщик клавесина. Гроза в Севилье. Холодное утро в Сарагосе. Другими глазами. Партия жиронцев. Конец содержания.